После этого вышел на воздух, сделал специальную разминку для рук и ног, растерся снегом, вытерся полотенцем и взбодренный вернулся в свое убежище. К этому времени чайник вскипел, и Савелий заварил чай из банки с надписью «Чай». Витаминный сбор утренний. Подземная комната наполнилась душистым ароматом. Вскрыл банку тушенки, подогрел ее, плотно позавтракал, снова удивившись необычайно вкусному хлебу. Одевшись, перепоясался патронташем, закинул карабин на плечо и отправился на охоту. Глава 104. Бешеный сам придет. В комнате дежурного помощника начальника колонии перед Зелинским сидел король, недовольный тем, что его вызвали на вахту. Капитан несколько минут молча смотрел на него, не зная, с чего начать разговор. «Вас, гражданин Болидзе, сейчас мучает вопрос, для чего вы приглашены на вахту?» — начал он осторожно. «Меня никогда ничего не мучит», — проговорил тот с заметным акцентом и ухмыльнулся. «Только удивляюсь немного. Зачем я понадобился замкомандиру роты? Буду с вами откровенен. Мне нужна ваша помощь». «Ха!» — выдохнул король. «С каких это пор менты надеются на помощь короля?» «А я тебя не как мент пригласил». «А как человек?» — сухо обрезал капитан, и, видно, его тон заинтересовал собеседника. Он прищурил глаза и долго смотрел на капитана, но потом решил, что не будет ничего плохого, если поинтересуется конкретными вещами. «Хорошо, начальник, я тебя слушаю. Мне нужно знать маршрут, которым были снабжены Угрюмый и Бешеный». «А больше ты ничего не хочешь, начальник? Или ты думаешь, если я согласился на базар, то помогу тебе их словить?» — разозлился тот. «Напрасно ты обо мне такого мнения!» — Зелинский сделал паузу, потом решительно пояснил. «Органы прекратили поиски Бешеного, то есть Савелия Говоркова». «Поймали?» — нахмурился король. «Нет. Его дело пересмотрено и закрыто за отсутствием состава преступления. А Угрюмый, есть основания предположить, что он погиб. Так что то, что я тебе говорю, не должно...» «За кого держишь короля?» — перебил он. «Король не трепач. Но зачем тогда нужен их маршрут? И кто его может знать?» «Резонный вопрос», — согласился капитан. «Отвечу прямо. Хотя я уверен, что для вас, Болидзе, это не новость. Говорков кому-то очень мешает. Он сделал паузу. А знать их маршрут может браконьер. Более того, я уверен, что и те, кому мешает Говорков, уже успели получить этот маршрут». Несколько минут король молча смотрел на Зелинского, решая какие-то вопросы, но ничего так и не спросил, а проговорил уверенно и четко. «Мы с тобой, капитан, стоим по разные стороны. Ты снаружи решетки, я внутри. Но король никогда не крутился перед законом. Попал — получил, сижу. Мне понравился этот парень. А сейчас, капитан, ты меня щелкни свиданкой за то, что курил в секции. За это и вызывал, так?» «Ну так». Зелинский ничего не понимал. «За остальное не беспокойся, капитан. Браконьер сам к тебе придет. Сукой буду, если не придет». Глава 105. Савелий преступник. Что бы ни делала Варя, работала ли по хозяйству, слушала ли радио, читала ли, мысли постоянно возвращались к Савелию. Как он там в тайге? Что делает? Где живет? Вспоминая все время их последний вечер, точнее ночь, она ругала свою невыдержанность, беспокойство о нем не покидало. Единственное, что успокаивало, наличие у него карты самоделки. Во время последней связи с управлением Варя, подчиняясь какому-то импульсу, попросила выяснить что-либо об Антоне, сославшись на то, что тот более года не появляется на ее участке. Вчера с почты, сброшенной с вертолета, Варя получила и письмо от матери, в которое был вложен листок с ладошкой Егоринки. «Сама нарисовала для мамы», — гласила надпись корявыми печатными буквами. Варя очень скучала по дочке и сейчас со слезами на глазах буквально исцеловала эту ладошку. Когда рядом был Савелий, ее жизнь была наполнена каким-то смыслом, заботами о нем, а с его уходом дом мгновенно опустел.